заживление вторичным натяжением, заживление раны путем постепенного заполнения раневой полости, содержащей гной, грануляционной тканью с последующей эпителизацией и образованием рубца. Заживление первичным натяжением, заживление раны путем соединения ее стенок с свертком фибрина с образованием на поверхности струпа, под которым происходит быстрое замещение фибрина грануляционной тканью, эпителизация и образование узкого линейного рубца. Запор. Замедленное, затрудненное или систематически недостаточное опорожнение кишечника. Запор атонический, смотри запор гипокинетический, запор гиперкинетический, неврогенный запор, обусловленный возникновением спазмов толстой кишки, запор гипокинетический, неврогенный запор, обусловленный уменьшением двигательной активности толстой кишки, запор дискинетический, неврогенный запор, обусловленный нарушением моторики толстой кишки с развитием спазма в одних и автонии в других ее участках. Запор неврогенный, запор, обусловленный нарушениями нервной регуляции моторики кишечника. Запор симптоматический – это запор, развивающийся как проявление какой-либо болезни. Запор спастический – смотри запор гиперкинетический. Зернистый слой эпидермиса. Слой клеток эпидермиса, содержащих в цитоплазме зерна белка кератогиалина, расположенный между шиповатым и стекловидным слоями эпидермиса.